не убивать», — произнес тот, кто был выше ростом. Дородный и осанистый, он выделялся еще и тем, что единственный из всех оставался в шляпе, на которой не было ни перьев, ни ленты. Маска закрывала ему лицо, оставляя на виду лишь краешек черной густой бородки. Его темный, дорогого сукна калет был отделан по вороту и рукавам брабантскими кружевами. Из-под наброшенного на плечи плаща поблескивали золотая цепь на шее, позолоченная рукоять шпаги. Он говорил тоном человека, умеющего и повелевать, и повиноваться, и хотя бы первое подтверждалось тем, как почтительно обращался к нему его спутник, невысокий, круглоголовый и плешивый, в темном просторном одеянии. Люди в масках приняли Диего Алатриста и второго гостя лишь после того, как заставили их провести в приемной томительные полчаса. «Не убивать и не увечить», — настойчиво повторил Рослый. «Хорошо бы и вовсе обойтись без кровопусканий, по крайней мере, слишком обильных». Круглоголовый поднял обе руки. Диего Алатристо заметил, что ногти у него грязные, а пальцы в чернилах, как у писца. Однако на левом мизинце сверкает массивный золотой перстень с печаткой. «Может, все-таки подколоть чуть-чуть?» — произнес он не без опаски. «Чтобы выглядело правдоподобно». «Хорошо, но только белокурого». «Разумеется, ваша светлость». Алатристо и человек в черном плаще переглянулись с профессиональным недоумением, словно осведомлялись друг у друга о правильном толковании многозначного понятия «подколоть», а заодно и оценивая возможность, покуда еще отдаленную, определить на темной улице в свалке и неразберихе светлые волосы под шляпой у их жертвы или же еще какие-нибудь. «Нет, ну сами посудите, не скажешь же ему: сударь, а не соизволите ли выйти к свету и обнажить голову? О, благодарю, теперь я вижу, что вы на этой улице самый белокурый, а поэтому позвольте вас чуточку пощекотать под девятым ребрышком. Так что ли? Ладно, мы отвлеклись. Пока что, войдя в комнату, стены которой от пола до потолка занимали полки изъеденных мышами пыльных книг, шляпу снял тот в черном плаще. И теперь Алатристо при свете горящего на столе фонаря мог разглядеть его. Высокий, сухопарый, лет 30 с небольшим, лицо побито оспой, а тонкие, очень коротко подстриженные усики придают всему облику его что-то нездешнее, чужеземное. Весь в черном, под цвет глаз, как говорится, и длинных до плеч волос. На боку шпага с такой здоровенной чашкой и длиннющей крестовиной, что выйти с такой арясиной на люди и подвергнуть ее и себя насмешкам решился бы лишь превосходный фехтовальщик, уверенный, что ему хватит и отваги, и мастерства найти веские доводы, причем не словесные, в защиту своей красавицы и в обиду ее не дать. Впрочем, этот малый явно был не из тех, кто вообще позволяет над собой насмехаться. «Не из тех, вы скажете, а из каких же?» А вот отыщите в книжке слово «убийца», и получится вылитый он. «Речь идет о двух молодых иностранцах», — продолжал Круглоголовый. «Путешествуют под вымышленными именами. Стало быть, кто они такие на самом деле, значения не имеет. Того, что постарше, зовут Томас Смит, он лет 30. Второму, Джону Смиту, всего 23 года. Приедут в Мадрид верхом, без сопровождающих, в пятницу поздно вечером, то есть завтра. Полагаю, будут сильно утомлены, поскольку в дороге уже несколько дней. Через какие ворота въедут в город, неизвестно. А потому лучше всего подождать их неподалеку от места назначения. Это семитрубный дом. Вам он, наверное, известен?» Спрошенные дружно кивнули. «Кто же в Мадриде не знает резиденции графа Бристоля, посла Великобритании?» «Все должно выглядеть так, — говорил меж тем Круглоголовый, — словно двое чужестранцев стали жертвами самого обыкновенного разбоя. а потому следует отнять все, что у них будет с собой. Хорошо бы, чтобы один из них, старший, получил легкую рану. Оцарапаете ему руку или бедро. Что касается юноши, его достаточно будет напугать». С этими словами он полуобернулся к своему дородному спутнику, словно ожидая подтверждения.